Мы благодарны нашему Господу за то, что Бог продлил нашу жизнь и продлил желание сердца нашего, чтобы идти и слушать Слово Господне, о котором сегодня было подчеркнуто, что это то Слово, которое поставлено превыше всего. И брат Сережа сегодня подчеркнул, что когда в вечности произошел этот разговор, то этот погибший человек, уже испытавший сам на себе, что такое ад, это, кстати, еще не гиена огненная, это просто ад. А гиена огненная – нечто гораздо более страшное. Это временное место, это временное мучение. А в конце концов написано, что смерть и ад будут повержены в гиену огненную. Там будет что-то гораздо более страшное, чем чего они есть на самом деле. Этот человек, конечно, осмотревший свою жизнь прошлую и понявший свои ошибки, уже все-таки переживал там за своих родных, которые на земле остались. И он требовал чуда. Вот если мертвый придет, то поверят тогда люди. И Авраам ему сказал, а Господь сегодня нам говорит, Писание говорит, написано, говорит, если не верят Моисею и Слову Божию, то если даже мертв придет, не поверят. Мы тоже иногда ожидаем каких-то чудес. Нам, ну, не очень-то хочется верить Слову Божию. Если оно вообще не совсем приятно нам, вы знаете, не всегда Слово Божие приятно нам бывает. Когда оно обличает нас, когда требует от нас ограничений каких-то, то мы пытаемся доказать, что, ну, это, ну, не совсем то, это надо понимать по-другому, или это уже отжило что-то, или еще что-то. Но Писание говорит, и может тоже требовать каких-то чудес. Но мы сегодня благодарны Господу, что у нас есть твердое Слово Господне. Оно всегда было твердым. И когда евангелисты писали, и когда писали послания апостолы, но в первое время, наверное, более сомневались. Как раз вот время закона отошло, и говорю, кто его, что-то Матфей там написал. То мы уже сегодня пережили века, уже у нас сегодня нет сомнения, что что-то не то. Утвердилось, укоренилось, и мы сегодня не сомневаемся, что то, что написано в Священном Писании, оно является истиной. Если бы мы жили, наверное, в первый век или первый десятилетие, тоже, наверное, шатались бы, потому что видели бы. Но теперь уже мы имеем великое преимущество. Уже сегодня христиане, они уже не спорят. Уже как тут вложилось все в сердце. Правда, есть деноминации, которые держатся еще Ветхого Завета частично. Ну, а в общем-то мы понимаем хорошо, что вот это евангельское слово, деяние апостолов, послание – это истинно слово Господне. Это не просто письма, да, это письма с одной стороны, но с другой стороны они также были проконтролированы и также были продиктованы, как в свое время это было сделано с Ветхим Заветом. Как в свое время книга Моисея «Бытие» говорит. Это удивительная книга пророческая. Ведь Моисей не присутствовал при творении. И действительно, это был величайший из пророков. Вот эта книга «Бытие», книга Моисея его написана, он писал по откровению, которым Бог ему дал. Он же не присутствовал, не жил, когда Господь творил небо, землю, свет. Он просто воспринял это так, как Господь дал ему. И это настолько сегодня твердая истина, что наука пыталась в время поколебать Библию. Но если впоследствии какие-то законы открывали, и о них где-то было в Библии написано, они полностью совпадали со Словом Божьим, с этими библейскими повествованиями, с книгой «Бытие», «Исход» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я помню в свое время, все время, еще в мое время, где-то 71 год, я в 71 году покаялся, то все оспаривали, были евреи в Египте или не были, но потом открыли археологи, что были, одно из шемитских племен в самом деле, о чем Зенон Кашидовский писал, да, такая книга «Библейское сказание», это был польский писатель, и он показывал, что да, были, одно из шемитских колен, оно было в Египте. То есть подтвердилось, что... Но сегодня находят на глубине этого Черного моря и колесницы эти египетские, уже заросшие илом, ну, находят то, что в самом деле в Библии написано. Поэтому у нас сегодня нет никаких, так сказать, аргументов на то, чтобы опровергать Слово Господне. Поэтому хочется вот то, что мы сегодня слышим и читаем, чтобы оно было нами воспринято не как Слово Божие, которое можно прослушать, а после думать, надо его исполнять, не надо, так оно или не так. Но если Слово Господне о чем-то нам сегодня говорит, то учитывая то, что Бог не меняется, святость Его не меняется, то и сегодня это Слово Господне, ну, достойно того, чтобы принять его до последней иоты. И предупреждение принять, и советы, и обличение различного рода. И я как-то вот обращал внимание, очень часто ссылаются у людей, это уже Ветхий Завет, Ветхий Завет, Ветхий Завет. Но если так вот исследовать, то буквально все моральные законы, законы взаимоотношений, они полностью процитированы в той или другой форме в Новом Завете, в посланиях. Разве только речь не идет о символических, там сказать, прообразах, потому что уже не надо ягненок, уже Христос сам был, не надо, допустим, этого таза большого или моря того медного, есть Слово Господне и так далее, есть жертвенность, а все остальное, ну, процитировано. Она все подтверждается, за что мы, конечно, благодарим Бога. Поэтому, исследуя книгу пророка Исаии, кстати, его называют пророком Нового Завета, он о Христе очень много написал, о будущем времени, о страданиях, и нам, конечно, не безразлично, как сегодня мы относимся к тому Слову Господне. И я думаю, что вот в этих первых главах, которые мы прослушали, и на которые обратили внимание, много нашли для себя, ну, на что надо обратить внимание, где надо остановиться. Потому что написано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он не может сам против себя учить или сам против себя опровергать, оно все одно с другим сходится. И поэтому я обращаю внимание, и в прошлый раз, когда был разбор, обращал внимание на то, что Писание здесь одну такую истину высветило довольно серьезно. Мы говорили о земле Завулонной Нефалимой, и было сказано, она была унижена, будет возвеличена. И за счет кого? За счет того, что там будет жить Иисус Христос. И сегодня и церкви наши, и семьи наши, они известны только тогда, когда в них живут те люди, в ком действует благодать Божия. Как только эта благодать Божия или нет ее, или она утеряна, то и церковь, и семья, и человек, они лишаются той ценности, которую они имели тогда, когда на них почивала благодать Божия. И это нам надо знать. Почему Господь все время обращает внимание наше, прибудьте в любви моей, прибудьте в благодати моей, потому что до тех пор, покуда мы в благодати пребываем, мы нужны Господу и нужны людям. Если только мы ее потеряем, то мы никому не нужны. Мы никому не нужны тогда. Поэтому, когда Господь советует исполняться Духом Святым, исполняться благодатью Божию, это не просто слова, не просто желания какие-то бессмысленные, они имеют определенную ценность, такие советы, потому что они позволяют нам быть ценными в народе Господнем, в глазах Божиих и плодовитыми для дела Господня. Поэтому пусть Господь поможет нам не относиться так к Павлам нашего времени, как в свое время относились те люди прошлого. Вы помните? И говорили, что он проповедует не то, что надо. И говорили, что он деньги сшибает, забирает. Помните, он оправдывался, говорил, я бы мог не оправдываться, но в связи с тем, что учение может подвергнуться унижению, то я, говорю, должен оправдываться. И я представляю, если бы Павел... Это один из тех, кто украсил учение Христово. Вы знаете, есть такое местописание, что мы были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Помните такое местосвященное писание? Только вот человек, который несет Евангелие, христианин, он может быть украшением учению и поношением учению. Я уже не говорю о той золотой серединке, которая и пользы не приносит, и вреда. Это нечто такое вот среднее. Ну, незаметный человек, ни то, ни другое. Но есть две крайности. Когда человек, который потерял благодать, может быть, поношением для учения, и который живет в этой благодати, говорит, украшение учению. Поэтому хотелось бы, чтобы в действительности, ну, не было такого отношения, как было к апостолу Павлу. И я однажды высказал такую мысль, если бы к апостолу Павлу относились немножко не так, как к нему относились, сколько больше он мог бы сделать? Сколько он больше мог бы сделать? Но он не мог. Он говорит, я должен кормить сам себя, я должен работать, потому что вы же не понимаете этого. Вы не понимаете этого. И потом вот здесь написано, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живых в стране тени смертный свет воссияет. Ну, и я напомню об этих радостях, которые должны быть у нас, и о чем мы должны радоваться. Это третий стих. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Это две основные радости, которые должны преизобиловать в жизни христианина. Это жатва. Жатва может быть двоякой. Вы знаете это предупреждение. Говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, ибо что посеет человек, что, то и пожнет. Нам бы не хотелось бы, чтобы этот закон действовал. Мы готовы сегодня убеждать себя и других. Ничего страшного, там подумаешь, там и сделал. Я такое слышал в наше время. Когда в одну церковь маленькую заехал, а там и жаловаться начал, что пастырь так вот, что вы боитесь? Подумаешь, делал что-то. Ну, на колени прости, Господи, и пошел дальше. Ну, правильно. Для меня, может быть, я обидел брата Славу. Для меня, может быть, Слава простит и побежал, а он будет долго после этого вставать на ноги. Я могу удивляться, а что так подумаешь? Ну, сказал. Ну, и что сказал? Господи, прости. Ну, прости, то прости, а последствия все равно остаются на ком-то. Были бы мы одни на земле? Вы помните, даже когда мы Исаию вот читали предыдущие главы, то я обращал внимание на предупреждение Господне. Оно в чем состояло? Господь, так сказать, упрекал этот народ или обличал. Вы живете так, как будто вы одни на земле поселены. Помните? Как будто больше никого нет. Вы одни, все для меня, все вокруг меня, а я никому ничего не должен. Господь говорит, вы же живите не так, как будто вы одни поселены. Вокруг вас люди, которые наблюдают, думают, анализируют и так далее, и так далее. И вот эта мысль, она сквозит и сегодня. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы. Я не думаю, что все, что мы пожинаем, радость нам вселяет. Не все. Иногда плачем от того, что пожинаем. Ну и кто знает, что больше преизобилует в жизни? Доброе, за которое радость Господь дает, или плохое, за которое приходится слезы проливать. И хорошо, если мы себя на должном уровне держим, понимая это. Не обвиняем, Господи, Господи, что ты меня наказываешь. Почему ты со мной так поступаешь? А думаем, ну что, что посеял, то жну. Ну уже ж надо жать, то мы ж так не думаем. Я сегодня не прошу, поднимите руки, кто так думает. Во всяком случае, наверное, никто их не поднимет. Но во всяком случае, я процентом на 90 понимаю. Когда приходит скорбь, переживание, не думаем, что, Господи, благодарю Тебе, что я наконец жну то, что я посеял. У нас первый, Господи, а что такое? А почему это так? А что для меня больше надо, чем для других? Вот обычно в этом разрезе думаем. А то, что эту жатву того, что сеял, наверное, редко думаем, этим себя успокаиваем. Почему я говорю, надо себе этим успокоить? Потому что жать той или другой меры придется то, что посеяли. Но же, коль я пожал то, что посеял, то уже больше жать этого не буду. И мы дальше, будут впереди у нас еще главы, где-то мы затронем. Когда там будут звучать такие слова: «Горе тебе, опустошитель, который еще не был пустошаем, и горе тебе, грабитель, который еще не грабили». То есть, если меня грабили за то, что я грабил, то я уже пережил. А у тебя еще все впереди. То я уже в лучшем положении, потому что у меня уже прошло. А у тебя уже впереди все еще. Поэтому давайте, ну, понимать вот эти вещи все. И, может быть, не всегда роптать, не всегда думать, что это как наказание какое-то. А если так вот рассматривать, я не знаю, как в процентном отношении это звучало бы. Наверное, это трудно сегодня исчислить. Но, скорее всего, наверное, ну, процентов на 70. Вот наши неприятности не исходят от того, что Бог судится. Допустим, 30%, я условно, это не значит, что ты истинно последней инстанции, может, где-то будут отклонения. Но 30%, но, наверное, Бог судится. А остальные 70%, это же, ну, то, что посеял. И, так сказать, стою под определением, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрощенную, нагнетенную, осыплют вам лоно ваше. Добрые осыплют мерою добрую, гнетенную, и плохое тоже так, не один к одному. Хотя, если мы каемся, хуже всего для тех, кто делает зло и не раскаивается в этом. Думаешь, что он делает правильно все. Вот это будет по полную меру. Не то, что расплата, а, оказывается, жатва. Но я понимаю, что тот, кто сделал, что, но после плачет, просится, то уже, наверное, не будет на все 100% жать. Но, тем не менее, что-то придется все равно пожать. Потому что это закон, который никто не отменял. Который никто не отменял. Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы. Когда я вот это говорю, конечно, хотелось бы, чтобы жатва в своем большинстве, она была жатва приятная. Потому что здесь так написано: как радуется при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. Вот это тоже очень интересное место. Я в прошлый раз о нем очень мало останавливался. Сегодня так подумал, ну, наверное, надо чуть-чуть поглубже. Почему это возможно будет? Потому что здесь Господь говорит так: ибо ярмо, тягачившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. То есть Господь здесь уступается за свой народ. Но на что хочу обратить внимание? Прежде всего, на ярмо, на жезл. Вы помните такое местописание? «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И первое, что сделал Господь со своим народом в земле египетской. Он говорил так: «Я вас выведу из-под ига египетского». Вот само слово «иго», оно имеет свое значение. И оно означает, значит, угнетение или порабощение злой силой. Вот такое приблизительное. Это слово «иго» означает. И Господь говорит: сначала тебя из-под иго уберу, а потом уже из рабства. И есть такое понятие, вот здесь тоже отмечено, жезл, поражавший его. Это то же самое, что и иго. Это вот злая угнетающая сила. И сегодня для нас это дьявол. Сегодня мы обычно видим людей, которые вредят. Но мы часто не обращаем внимания на одну истину, кто стоит за ними. И, как правило, в чем наша ошибка? Мы воюем с людьми, а не с самим дьяволом. Вот это наша проблема. Это да, людей не любим. Мы их можем, терпеть не можем их. Почему Господь любил людей? Он не любил греха, а людей любил. Он всегда видел, кто стоит за этим человеком. Я помню, не один раз мне Бог говорил. Он говорит, не обращай внимания на то, что говорят. Ты, говорит, знай, кто стоит за этим. То есть вот постарайся сквозь человека увидеть, кто стоит. И удар направить не на него, а на того, кто им командует на сегодняшний день. А вот мы часто, как правило, забываем об этом или сказать не знаем, это будет неправда. Наверное, это ускользает из поля нашего зрения. Мы, как правило, можем о человеке говорить что-то. А на самом деле, очень часто оказывается, надо иметь в виду не человека. Я не раз говорил, вспоминал, когда мы еще были студентами, всякие студенты были. Я, помните, говорил, и воротники срывали, и шапки снимали, и так далее, и так далее. Но когда стоило поговорить с ними, вы знаете, что оказывается, что-то доброе было в общих, самых-самых-самых. И я помню, еще раз напомню, это же был где-то 68-й год, это было время, и что... Не помню уже Брежнева или Хрущева, я уже не помню это время. Но это было время атеизма. И вот самые вот такие вот были две группы наши, которые первые были две, 10-11, они головами работали. А вот 12-13 группы были, там руками и ногами. И в спорте кругом отличались именно вот эти. И при всем том, уже такие были, когда одна из наших студенток, я хорошо помню ее имя, фамилию, еврейка по национальности, когда она встала в классе, в аудитории, и открыто сказала преподавателю атеизма, а что вы не говорили, а я знаю, что Бог есть. Вот представьте себе, вот эти люди, которые казались, ну, оторви голова, как сегодня говорим, никто не засмеялся, никто не донес никуда. А вы знаете, в то время сказала вот так открыто, вот могли всякую выгнать, запросто, от нечего делать. И никто не вышел, не засмеялся никто из самых-самых-самых вот таких. Поэтому я просто о чем веду речь? Что когда сегодня мы перед собой видим людей, которые, может быть, нам очень сильно докучают, которые неприятны для нас, в самом деле не могут делать много неприятного. Все-таки давайте направлять свое невозмущение, я не знаю, даже как это выразить, но все наши действия не против людей, а против тех демонических сил, которые часто скрываются за ними. И вы это увидите. В самые такие, может быть, моменты неожиданные для вас, когда самые-самые люди, что есть, кажутся плохими, они настолько иногда бывают добрыми. Потому что это не их, это чужое что-то. Если бы сегодня научились так думать, так мыслить, так относиться друг к другу, нам было проще помогать друг другу войти во спасение. А так раз обидел, два обидел. Я знаю таких братьев, таких сестер. Они такие быстрые на язык, быстрые на вспыльчивость, и тут же быстрые плакать. Ну, прости, прости, прости. Вот, и одно быстро, и другое быстро. Да, есть такие, которые не пробьешь. Он же, если что-то взял в голову, то не вышибешь оттуда. Он будет на своем стоять, свое доказывать. Есть и такие, которые не доходят, что-то неправильное поведение. Но есть такие, которые и вспыльчивые, и в то же самое время быстро просят прощения. И мы сейчас говорим, а сколько прощать можно? Уже в конце концов, хватит в конце концов. Поэтому просто как-то я не ожидал, что я на этом буду останавливаться долго. Но я хотел бы, чтобы вот эти твердыни нашего разума, они были сегодня разрушены в нашем сердце. Чтобы мы немножко по-другому смотрели на те обстоятельства, на людей, которые задействованы в этих обстоятельствах, ну и немножко по-другому относились друг к другу. По-другому относились друг к другу. И здесь Писание говорит, что «Ибо ярмо, ярмо тяготит, иго, а потом есть ярмо». Вот иго, ярмо, и что еще? Бремя. Вот ярмо накладывает, это злая властвующая сила. Оно по-другому еще называется хамут. Хамут. Вы, кто жил в деревне, знаете, с кольми имели дело. Хамут накладывает на голову, и еще есть узы ярма. Знаете, есть такой вот ремешок, которым хомут закрепляют, чтобы он шеи не свалился. Знаете, наверное, кто в деревне жил. Вот как раз-то вот этими узами является грех сделанный. Сделанный грех. И покуда не уйдешь из-под власти дьявола и не скажешь ему хотя бы, что я имею в виду, уйдешь. Перестанешь ему подчиняться и думать, что это нормально. Скажешь, Господи, прости мне грехи мои. И когда Господь прощает, эти узы разрывать, тогда можно хомут снять. А вы знаете, для чего хомут у лошади? Чтобы было за что телегу зацепить. Чтобы было бремя, на чем нести. Без этого уж не бывает. Поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание, потому что я тут зацепился за это. Ибо ярмо, я взял за слово ярмо только. А уже если ярмо, то без иго не бывает ярма. А если есть ярмо наложенное, и есть узы, иначе люди сбросили бы их. А если уже есть ярмо и узы, то уже будет и поклажа, которую ты везешь, и никак не можешь скинуть. Ее можно только тогда сбросить, когда уйдешь под власть дьявола. Говорит, разреши узы ярма. Помните? Разреши узы ярма. Назови грех грехом. Я имею в виду жденных, и покайся, и тогда бремя снимется, а по-другому нельзя. Мы хотели бы снять бремя, но не трогать всего остального, ничего не получится. Без этого ничего не получится. И как раз в этой 9 главе Исаии Господь об этом и говорит. «Ибо ярмо, тяготившее его, и жест, поражавший его, и трость, притеснили ты сокрушишь, как в день Мадиама». Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будет отдана на сожжение. Я в прошлый раз об этом говорил. Я уже сегодня не буду останавливаться, просто я немножко остановился на этом ярме. То, что для нас сегодня важно, чтобы правильно понимать, что происходит. В пищу огню, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Вот я обращал внимание, дан. Если бы мы ему даны, здесь совсем по-другому стоял бы вопрос. Значит, у нас нет выбора тогда. Мы ему отданы, он сильный, и все. А здесь он дан нам. И я с ним поступаю, как хочу. Могу принять его спасение, могу отвергнуть. Могу поклониться ему, а могу клеветать на него. Он дан. Уже впоследствии будет разговор совсем по-другому, когда придет день определенный. А пока что он дан нам. Хотим мы ходить в собрание, ходим. Не хотим, за руки держать не будет. Бог будет убеждать, показывая, что без него не пройдешь. Но уже если очень сильно захочешь уйти, никто держать не станет. И Бог не будет держать, пожалуйста. Хотя, когда мы молимся за наших близких и родных, и даже не хотят, то Бог по нашим молитвам что-то делает дополнительное. И тем не менее, не будет ломать. Его часто убеждения очень сильные, действуют очень сильно. Но тем не менее, он, значит, порабощать волю нашу не будет, она у нас остается. Он дан нам, сын дан нам. Владычество на раменах его. Рамена – это плечи. А признак владычества – это погоны, как часто мы сегодня видим. Это признак власти. Рамена – это плечи. Владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный. И действительно, если останавливаться на этом, то люди тоже много помогают. Много добрых людей на земле. И хорошо хотят помочь. Но есть предел человеческим возможностям. А дальше нужны чудеса.